Ваня замолчал. Между тем стало уже довольно холодно, да и дышать было труднее. После каждого движения хотелось отдышаться, как после долгого бега вверх по лестнице. Чтобы сделать вдох, я стал подносить к лицу кислородную маску. «А еще помню, — сказал Ваня, — как мы гильзы взрывались серой от спичек. Набьешь — заплющишь, а в боку должна быть такая маленькая дырочка. И вот к ней прикладываешь несколько спичек в ряд. Космонавт Гречка! — раздался вдруг в трубке, разбудивший и обругавший меня перед стартом бас. — Приготовиться! — Есть! — вяло ответил Ваня. А потом приматываешь ниткой, или еще лучше изолентой, потому что нитка иногда сбивается. Если хочешь из окна кинуть, этажа так с седьмого, чтобы на высоте взорвалось, то нужно 4 спички. И отставить разговоры, сказал бас, надеть кислородную маску. Есть. По крайней надо не чиркать коробкой, а зажигать лучше всего от окурка. А то не сбивается от дырочки. Больше я ничего не слышал, только обычный треск помех. Потом меня опять стукнуло о стену, и в трубке раздались короткие гудки. Заработала третья ступень. То, что мой друг Ваня только что так же скромно и просто, как и все, что он делал, ушел из жизни на высоте 45 километров, не доходило до меня. Я не чувствовал горя, а наоборот испытывал странный подъем и эйфорию. Я вдруг заметил, что теряю сознание. То есть я заметил не то, как я его теряю, а то, как я в него прихожу. Только что я вроде бы держал у уха трубку, и вот она уже лежит на полу. У меня звенит в ушах, и я отупело гляжу на нее из своего задранного под потолок седла. Только что кислородная маска, как шарф, была перекинута через мою шею, и вот я мотаю головой, силясь прийти в себя, а она лежит на полу рядом с телефонной трубкой. Я понял, что мне не хватает кислорода, дотянулся до маски и приложил ее ко рту. Сразу же стало легче. Я почувствовал, что сильно замерз. Я застегнул ватник на все пуговицы, поднял воротник и опустил уши ушанки. Ракету чуть трясло. Мне захотелось спать, и хотя я знал, что этого не стоит делать, перебороть себя я не сумел. Сложив руки на руле, я закрыл глаза. Мне приснилась луна, такая, как ее рисовал в детстве Митек. Черное небо, бледно-желтые кратеры и гряда далеких гор. Вытянув перед мордой передние лапы к пылающему над горизонтом шару солнца, медленно и плавно шел медведь со звездой героя на груди и засохшей струйкой крови в углу страдальчески оскаленной пасти. Вдруг он остановился и повернул морду в мою сторону. Я почувствовал, что он смотрит на меня, поднял голову и взглянул в его остановившиеся голубые глаза. И я, и весь этот мир — всего лишь чья-то мысль, — тихо сказал медведь. Я проснулся. Вокруг было очень тихо. Видно, какая-то часть моего сознания сохраняла связь с внешним миром. И наступившая тишина подействовала на меня, как звонок будильника. Я наклонился к глазкам в стене. Оказалось, что обтекатель уже отделился, передо мной была земля. Я стал соображать, сколько же я спал, и не смог прийти ни к какому определенному выводу. Наверное, не меньше нескольких часов. Мне уже хотелось есть, я стал шарить на верхней полке. Я вроде бы видел на ней консервный нож, но его там не было. Я решил, что он свалился на пол от тряски, и принялся оглядываться. И в этот момент зазвонил телефон. «Алло! Ра! Прием! Оман, ты меня слышишь?» «Так точно, товарищ начальник полета!» «Ну, вроде нормально все. Был один момент тяжелый, когда телеметрия отказала. Не то, что отказала, понимаешь, а просто параллельно включили другую систему, и телеметрия не пошла. Контроль даже на несколько минут отменили. Это когда воздуха стало не хватать, помнишь?